«Джентльмены», — сказал Кит. «Значит так». Он натянул пиджак и продолжал. «Теперь, когда мне дали победу над Аллом, у меня есть шанс на стоящий матч, может, с самим Джимми Гарвином. Понимаете, о чем я? Если предложат, так мне надо будет поехать куда-то, тренироваться. И приходить сидеть у вас я не смогу. Но если вас, джентльмены, устроит, так я рад буду приходить, пока не уеду в тренировочный лагерь». «Отлично!» — сказал Билли. «Нас это еще как устроит. Если ты согласен, нам ничего лучше и не нужно». «Касательно вознаграждения», — начал Псмит. «Нафиг!» — выразительно перебил Кит. «Никаких вознаграждений! Я и цента не возьму! Если б не вы, джентльмены, я так бы и ждал шансы, чтоб пробиться. С меня этого довольно. Все, что вам от меня требуется, джентльмены, я сделаю и рад буду». «Товарищ Брейди», — тепло сказал Псмит, — «вы, если мне дозволено так выразиться, тот еще парень. Вы, вне всяких сомнений, экстра-класс. Итак, мы втроем, рука об руку, встретим врага. Если враг не глуп и наделен маленькой таликой здравого смысла, он тут же пойдет на попятный. Вы, кажется, готовы? Так пустимся в путь». Когда они вышли из раздевалки, здание было пустым и темным, так что путь им пришлось отыскивать ощупью. Выйдя на улицу, они обнаружили, что дождь все еще моросит, и не видно никаких признаков жизни, если не считать мокрого полицейского да огней пивной вдали. Они повернули налево, и, пройдя ярдов 100, вдруг оказались в тупике. «Эй!» — сказал Билли. «Куда это мы забрели?» Смит вздохнул. «С обычной моей доверчивостью», — сказал он, — «я вообразил, что экспедицию возглавляете либо вы, либо товарищ Брейди, и ведете меня известной вам дорогой к ближайшей станции подземки. Я и не подумал спросить. Я без колебаний всецело предал себя в ваши руки». «Я думал, Кит знает дорогу», — сказал Билли. «Я ж просто так с вами пошел, джентльмены», — запротестовал боксер легкой весовой категории. «Я думал, вы знаете, куда идете. Я тут прежде никогда не бывал». «В следующий раз, когда мы отправимся прогуливаться втроем», — с покорностью судьбе заметил Псмит, «недурно будет захватить с собою карты и отряд проводников. Иначе мы тронемся с Бродвея, а кончим путь где-нибудь в Миннеаполисе». Они выбрались из тупика и остановились на углу, с сомнением оглядываясь направо и налево. «Эй!» — внезапно сказал Псмит. «Я вижу туземца. Вернее, несколько туземцев. Небольшое племя. Мы ознакомим их с нашими затруднениями, ничего не утаивая, и положимся на их совет, как достичь заветной цели». Слева к ним приближалась тесная группа мужчин. Во мраке трудно было определить их число. Смит шагнул вперед в сопровождении Кида. «Извините, сэр», — сказал он идущему впереди, — «но если бы вы могли уделить мне минуту вашего драгоценного времени...» Внезапно по тротуару шаркнули подошвы. Кит сделал стремительные движения, раздался глухой стук, словно дерево о дерево. И человек, с которым заговорил Псмит, рухнул на тротуар. Что-то выпало из его руки и подпрыгнуло, ударившись об асфальт. Молниеносным движением Кит подобрал этот предмет и протянул Псмиту. И тот крепко сжал короткую, обшитую кожей дубинку, излюбленное оружие нью-йоркских хулиганов. «Ну-ка!» — кратко рекомендовал Кит. Глава 16. Первая битва. Быстрота и ловкость, с которой Кит обслужил владельца дубинки, не остались незамеченными спутниками сраженного джентльмена. Физическая храбрость не входит в число добродетелей нью-йоркского хулигана. Он всегда предпочтет исчезнуть со сцены при первом намеке, что облюбованного прохожего голыми руками не возьмешь. и даже воюя между собой, банды питают живейшее отвращение к прелестям рукопашной. Сражаться они предпочитают лежа и стреляя. Это больше отвечает их телосложению, которое они редко поддерживают в атлетической форме, поскольку оно чаще хлипкое и щуплое.